христианские постановления. Дорогие радиослушатели, на прошлой неделе мы начали новую серию программ на тему «Христианские постановления». Целью этих программ является изучение постановлений, учрежденных Христом для исполнения в Церкви, которые находим в Библии. Несмотря на то, что рутилистические церкви соблюдают семь постановлений, или как они называют таинств, однако в Новом Завете предписаны Христом постановлений для церкви только две – крещение и вечеря Господня. Эти два являются святыми обрядами, учрежденными Христом для постоянного соблюдения их в церкви. Мы уже начали рассматривать первое постановление Христа о христианском крещении. Во-первых, мы указали, что оно было учреждено Иисусом Христом и Его божественной властью. Господне повеление о крещении находим в полномочии, данном им Его ученикам пред Его вознесением на небо. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Матфея 28 глава с 19 по 20 стих. Тогда в Евангелии от Марка 16 главе с 15 по 16 стих читаем: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». В первом из этих мест Писания имеем собственное повеление Господу, проповеднику, а в другом – к обращенному. Они обое сосуществующие с повелением проповедовать Евангелие и делать учеников, и ясно, как одно продолжается, так должно продолжаться и другое. Не имеется даже намека, что крещение может быть прекращено, тогда как делание учеников будет продолжаться, или порядок должен будет противоположным, или изменены предметы. То, что Господь сказал Своим слугам тогда, является Его повелением для Его слуг еще сегодня. И это является их ответственностью. Когда только грешник приведен ко Христу, чтобы принять Его и сделать Его Его Господином, во-первых, крестить Его и тогда научить Его соблюдать все, что Он повелел. В Евангелии от Марка слово относится к принимателю Евангелия, к уверовавшему в Господа Иисуса. После уверования он должен креститься, и если проповедник упустит, представит пред ним эту истину, однако его ответственность послушанию остается. Это должно быть достаточным авторитетом для водного крещения, для всех, которые приняли Слово Божие как их книгу руководства, и оно будет в то же самое время ответом на возражение тех, которые говорят о крещении как не имеющем значения, плотском обряде и неважном для христианства. Странным может показаться для таких, если они когда думают, что Сын Божий соединил с проповедью Евангелия спасения, величайшей вестью земля когда-либо услышать, не имеющее значения, и чтобы те люди, посланные на славную миссию делать учеников, были призваны навязывать на них не имеющий значения обряд и несуществующее в христианстве в ранней стадии их христианской жизни. Однако, так точно думают те, которые отвергают крещение как неважное. Тогда мы делаем вывод, что Господь и Его повеление крестить является неопровержимым и остается неотмененным до настоящего времени. Указав теперь, что крещение было учреждено Христом и потому обязательным, мы желаем, во-вторых, поговорить о методе совершение крещения. Как должно совершаться крещение? Должно ли оно совершаться через окропление, обливание или погружение? Нет серьезной трудности, что касается библейского метода крещения. Нет ничего яснее в Новом Завете и более очевидным, как то, что крещение совершалось через погружение. Все интеллигентные читатели и исследователи Библии, включая тех, которые окропляют младенцев, соглашается, что первоначальным методом крещения было через погружение. невозможно прийти к другим заключениям из свидетельств Писания. Греческое слово «баптизо», которое встречается в Новом Завете 80 раз, означает «окунуть» и «погрузить». Свидетельства богословов и ученых всех отделений, исповедающей церкви, свидетельствуют об этом. Дин Стэнли, выдающий свет англиканской церкви и декан Вестминстера. Это было полное погружение в глубокие воды. Значением этого слова является, что те, которые были крещаемы, были погружены, окунуты в воду. Доктор Чарльз Мерлс из Пресвитерской церкви в Шотландии говорит, оригинальное значение слова «крещение» означает «погружение». Преобладающим стилем во время апостольское было действительным погружением всего тела под воду. Джон Весли, делая заметки на послание к римлянам, 6 главу, говорит, «Ссылка является древний метод крещения через погружение». Это ценные свидетельства людей, ученых, которых нельзя оспаривать и которые сами практиковали окропление младенцев. Словари древнегреческого языка тоже передают значение слова «баптиза» словом «окунуть» и «погрузить». Например, общепринятый греческий словарь для древнегреческого языка «Лиделя и Ската» в двух богословах англиканской церкви под заглавием «Греческо-английский словарь» в своем 8-м издании 1901 года говорят «баптиза» — «погрузить в» или «под воду». Софоклес, по происхождению грек, составил греческий словарь римского и византийского периода. Описывая период времени, когда был написан Новый Завет, он говорит «баптиза» — «окунуть», «погружать», «потопить». Он делает многочисленные примеры и добавляет, нет доказательства, что Лука и Павел и другие писатели Нового Завета передали глаголу значение, не признанное греками. Сегодня употребляется современный греческий язык. Слово «баптиста» делается «контолуусосом» в его современном греческом и английском словаре 1969 года, как значащее «мочить», «погрузить». Хорошо известно, что современные греки практикуют только погружение и употребляют «баптиса» для этого акта, а они должны понимать свой собственный язык. Можно привести больше словарей древнегреческого языка, которые подтверждают, что слово «баптиса» означает «окунуть», «погрузить». Если мы обратимся к библейским словарям, то мы найдем подобную историю. Библейский словарь, дольше всего употребляемый под редакцией Смита, статья в нем, написанная о крещении профессором Фредериком Мейриком, Trinity College, Оксфордского университета, богослова англиканской церкви говорит, следовательно, баптизма правильно и буквально означает погружение. Пятитомный библейский словарь 1904 года часто употребляется сегодня под редакцией Hastings. Статья о крещении написана Альфредом Пламером, известным богословом. В ней сказано, смерть греху выражена прыжком под воду и вынырянием опять к жизни праведности, через возрождение к свету и воздуху, и, следовательно, соответствует погружению. Доктор Пламер, однако, нужно сказать, спорит против необходимости погружения сегодня на основании удобства и целесообразности. Но наоборот, в словаре о Христе и Евангелиях Гейстинга, втором томе, доктор Марксус Додс, почивший глава Нью-Колледжа, богослов Шотландии и пресвитериан, говорит в статье о крещении. Употребляя язык Павла, ветхий человек умер и погребен в воде. Но он воскрес из этого очистительного гроба новым человеком. Полная важность этого обряда была бы потеряна, если бы не практиковалось погружение. Если мы обратимся к великим современным комментаторам, мы встретим те же самые результаты. Профессор А. С. Пик, великий богослов Великой Британии, писал на послание Колоссянам в толкователе Греческого Завета. В объяснении 2 главы 12 стиха он говорит: «Обряд крещения, в котором человек крестится, он был сначала погребен под водою, и тогда воскресает из нее, что является прообразом для Павла, погребением и воскресением верующего со Христом». Пресвитерианские комментарии тоже ясные. Кальвин в своем толковании «Деяния апостолов» в 3 главе 28 стихе говорит: «Здесь мы видим, как преподавалось крещение в древности. Они погружали все тело в воде». К сожалению, мы не имеем больше времени, чтобы привести многие другие комментарии, которые подтвердили бы ту самую истину. Итак, вопрос, как должно совершать крещение, совершенно решен. Аминь.